Глава 36. Неизвестная в белом. Если бы раньше Ване Бессонову кто-то сказал, что футбольное боленье может помочь найти спрятанное ворами, да ни в жизнь бы он не поверил. Но все произошло как по писанному. Они вчетвером, он, Ваня Опер, его знакомый полковник милиции Пуговошников и еще белесый, как моль, и лысоватый следователь, которого полковник прихватил с собой, приехали на Курский вокзал. Дуга в письме, принесенном Горошиной, расшифрованное Ваней Опером как «Курская дуга», и прошли в камеру хранения. При этом следователь недоверчиво крутил головой всю дорогу от машины полковника, еще и показывал мордой лица, что все это бред севой кобылы, по любимой поговорке отца Вани Бессонова. А он следователь со стажем, здесь только потому, что не может отказать полковнику, на которого нашло затмение, и он слушает болтовню пацанов, насмотревшихся теледетективов. Полковник же, Анатолий Васильевич Пуговошников, напротив, был невозмутимо серьезен. Нашли ячейку номер 23 и набрали шифр 1982. А как все это было определено Кутиком, он же Сеня не фанат, рассказано в главах 27 и 28 первого тома. Ячейка открылась. Следователь щелкнул фотоаппаратом. Потом стал производить выемку. И этот момент снимал тем же фотоаппаратом уже полковник. «Писать умеешь?» — спросил следователь Ваню Бессонова. Тот молча кивнул. Писал Ваня без единой ошибки. Следователь сунул ему в руки планшет с листом бумаги и ручку. «Пиши, я потом на бланк перепишу». И начал диктовать. В ячейке номер 23 под шифром 1982 обнаружен плоский сверток, длиной 50, шириной 60 сантиметров. Обернутая в несколько слов материи картина маслом, изображающая молодую женщину в белом платье. Уже потом, когда Ваня рассматривал немногие картины Николая Чехова в доме-комоде, он не помнил, кто именно назвал так дом-музей Чехова в Москве, то даже он увидел, как близка манера автора найденного портрета к этим картинам, блики солнца, любовь к белому цвету. Искусствовед, приятель Аллы, уверенно атрибутировал портрет. Кисть Николая Чехова. Портрет до сих пор был неизвестен. Ваня поражался. Сколько же оттенков может вместить белый цвет? Тут были и зеленоватые пятна. В тенях, залегших в мягких складках платья, не отцвет ли травы за окном? Ведь художники умеют видеть то, что они называют то рефлексами, то валерами, то еще как, а другие люди вообще не видят. На белом платье видна была еще и не то розоватая, не то лиловая краска, еле-еле брошенная на холст, полные пунцовые губы девушки, взгляд ее карих глаз и твердый, и задумчивый. Она смотрит в окно, и розовые ее щеки горят от невидного зрителям солнца. Ваня не уставал любоваться портретом. Постепенно выяснилось, что в Москве жил коллекционер, собиравший все работы Николая Чехова, а потом куда-то пропал. Найти его милиции пока не удалось. Когда-то собрать работы Николая хотел брат, Антон Павлович Чехов. Он ставил его художественный талант выше своего писательского. Антон Павлович писал сестре Маше «В Сверчке» за 1883 год много превосходных рисунков Николая. Вот если бы поискать у букинистов под Сухаревой и купить. Ваня прекрасно понимал, о чем речь. Он знал, что на Сухаревской площади стояла знаменитая Сухарева башня. Ее в 1930-е годы распорядился снести Сталин. «А прадед Вани, — рассказывала мама, — был одним из тех искусствоведов, которые написали Сталину письмо, чтобы он этого не делал. Он им ответил, цинично, как сказала мама, что пролетариат построит еще лучшие башни. Так вот, под этой башней когда-то были знаменитые книжные развалы. Там какие хочешь книги и старые журналы можно было купить. А Чехов писал дальше сестре. «Я решил собрать все рисунки Николая, сделать альбом и послать в Таганрогскую библиотеку с приказом хранить. Есть такие рисунки, что даже не верится, как это мы до сих пор не позаботились собрать их». А письма будущий филолог Ваня Бессонов атрибутировал сам, сравнив в архиве почерк с известными письмами Николая Чехова. И даже под научным руководством Аллы написал об этом статью в специальный журнал. Но было это уже позже, во время учебного года.